Обстоятельное письмо Рильке, содержавшее столь важные темы, Бенуа, тем не менее, оставил без ответа. В их переписке наступает новый перерыв, на этот раз весьма продолжительный. Прервались, видимо, и отношения Рильке с издательством Лангена. Впрочем, в августе 1901 года он сделал еще одну, последнюю попытку связать русского и немецкого издателей. Письмо Рильке Хольму. Вестерведе под Бременом, 12 августа 1901. «Дорогой господин Хольм, поскольку я отсутствовал в течение нескольких дней, я только теперь обнаружил ваше письмо от 2 числа сего месяца. Не помню, посылал ли я вам недавно нынешний адрес господина Протопопова, Самара, ящик 39. Надеюсь, да и вы сами выразили эту надежду, что переговоры с издателем приведут скоро к желаемому результату, и заключение нашего договора станет возможным. Может быть, этой зимой у меня тоже будет премьера в Берлине, и я смогу посмотреть «Королей», постановка которых в Берлине и Мюнхене чрезвычайно меня интересует. С сердечным приветствием, ваш Райнер Мария Рильке. Желаю вам доброго отдыха». Лишь в октябре 1901 года в Die Zeit была напечатана статья Рильке «Русское искусство», написанное еще в начале 1900-го. Появление этой статьи послужило поводом для нового обращения Рильке к Бенуа. Посылая ему оттиск статьи, Рильке вновь подчеркивает в сопроводительном письме, что его отношение к В.М. Васнецову с тех пор существенно изменилось. Об этом еще более подробно говорилось в его июльском письме к Бенуа. Ту же оговорку по поводу своей статьи Рильке делал и в других письмах, например, к Суворину. А в декабре 1901 года, отправляя оттиск своей статьи на Рождество Герхарду Гауптману, Рильке писал: «Именно поездка в Россию смогла пробудить в моем развитии то, что ранее смутно таилось в моем чувстве. Я впервые увидел людей, которые живут не случайностями, а существенностями. Они не уязвлены бедой и не упоены радостью, если только эта беда или радость не находится в органической связи с Богом, иначе с высшими потребностями и процессами их бытия. И те, которые живут такой жизнью, это никому неизвестные люди, крестьяне, научившие меня тому же, они могли бы стать или стали таковыми, поскольку строят свою жизнь из существенностей, соотнося любые повседневные вещи с вечной и последней целью. На этом пути я пришел и к русскому искусству, коим теперь усиленно занимаюсь. Однако то, что одаривает меня в этих моих размышлениях и облагораживает воспоминанием о двух моих поездках в Россию, есть итог и опыт столь тайного, интимного и нелитературного свойства, что я еще борюсь с формой, с возможностью выразить их ценой какой-то потери. Вот почему до сих пор появилась всего лишь одна статья, где затрагиваются эти вещи. Она была написана примерно 2 года тому назад и соответствует моему нынешнему ощущению лишь в своей первой общей части». Из письма выясняется также, что Рильке не оставил своего намерения перевести монографию Бенуа на немецкий язык. Однако осуществить это намерение было по-прежнему нелегко. Дело затягивалось опять-таки по вине Протопопова, не пожелавшего вступить в переговоры с Лангеном. Письмо Рильке Бенуа, Вестерведе, близ Бремена, 15 ноября 1901. «Дорогой и уважаемый господин Бенуа», далее по-русски, «я уже так долго ничего не слышал от вас», далее по-немецки. «Не знаю даже, получили ли вы мое последнее весьма подробное письмо, в нем, если помните, речь шла о статье, которую я предполагал публиковать в журнале «Zeit». Эта статья, я говорил уже, что она устарела и справедлива лишь в первой своей части, была за истекшее время опубликована. Посылаю ее вам приложением к данному письму. В течение долгого времени я ничего не слышал и о том, что происходит в России. Не получаю мир искусства, совсем ничего не знаю о Розанове, лишь сокровища приходят регулярно, причем наибольшую радость мне доставил выпуск, посвященный коллекции Строганова. Примечание. Имеется в виду тематический выпуск художественных сокровищ России, 1901 год, номер 9, посвященный коллекции графов Строгановых в Петербурге, одному из лучших частных художественных собраний дореволюционной России. Рильке интересовался Строгановским собранием и, видимо, осмотрел его, находясь в Петербурге в мае 1899 года. Конец примечания. Не могли бы вы, дорогой господин Бенуа, распорядиться, чтобы отдельные выпуски сокровищ высылались теперь не в Шмаргендорф, а прямо сюда, в Вестерведе? Дело в том, что они по-прежнему приходят в Шмаргендорф и, достигая меня кружным путем, вполне могут однажды затеряться. Сообщите, пожалуйста, в конторе, что мой адрес изменился. Вам наверняка это легче сделать, чем мне. Но это мелочи. Мне гораздо важнее знать, как вы живете, как чувствует себя ваша многоуважаемая супруга, как дети. Напишите хоть несколько слов. Когда выйдет вторая часть истории искусства? Что слышно о Протопопове? Видимо, его отношения с издательством «Ланген» до сих пор не определились, поскольку «Ланген» все еще не заключает со мной договора. Я даже не представляю себе, на какой стадии находятся переговоры между обоими издательствами, однако мне очень хочется, чтобы это непомерно затянувшееся дело поскорее разрешилось. Не напишите ли вы Протопопову о том, что переговоры с издательством «Ланген» более нельзя затягивать? Лучшего издателя нам не найти во всей Германии, поэтому необходимо прийти к какому угодно соглашению, лишь бы оно устраивало обе стороны. Послезавтра к нам приезжает Мутер. Он дважды выступит в Бремени с докладом, посвященным прежде всего английскому искусству. Его процесс с Карлом Бёклином, о котором вы бесспорно читали, всколыхнул у нас все партии. Впрочем, все авторитетные голоса на стороне Мутера. Примечание. Бёклин Карла, 1870-1934. Швейцарский художник, младший из трех сыновей А. Бёклина. В конце 1890-х годов работал вместе с отцом. Венецианская выставка работ Бёклина «Посмертная» побудила Мутера выступить с утверждением, что ряд полотен выполнен его сыном Карло. По инициативе Карла Бёклина начался судебный процесс. Обвинения Мутера были признаны необоснованными. Конец примечания. В эту зиму меня ожидают две театральные премьеры. Одна в Берлине, в Резиденц-театре, другая в Гамбурге, в роскошном немецком театре. Пьеса, которую ставят в этих театрах, выйдет также отдельной книгой. Я вам ее обязательно пришлю к Рождеству, а может быть и раньше. Примечание. Имеется в виду двухактная пьеса Рильке «Будничная жизнь», первая постановка, которая состоялась в Берлинском резиденц-театре 20 декабря 1901 года, режиссер М. Циккель. Пьеса провалилась, после чего была отменена уже запланированная постановка в Гамбургском немецком театре под управлением барона Альфреда фон Бергера. В конце 1901 года книга вышла отдельным изданием в Мюнхене в издательстве А. Лангена. Конец примечания. Прошу вас, напишите мне поскорее что-нибудь, а заодно скажите, что вы думаете по поводу вопроса, затронутого мной в предыдущем письме. Примечание. Речь идет о возможности постоянного сотрудничества в журнале «Мир искусства». Конец примечания. И еще. Профессор Макс Лерс, директор королевского кабинета эстампов в Дрездене, хочет познакомиться с произведениями русских художников, работающих в технике афорта или автолитографии. Примечание. Макс Лерс, 1855-1938, немецкий историк искусства, знаток гравюры, в 1896-1904 годах заведующий Дрезденским кабинетом гравюр. В письме к Рильке от 7 ноября 1901 года Лерс выражает благодарность за полученные им книги с иллюстрациями Малютина, приобретенные Дрезденским кабинетом гравюр по рекомендации Рильке, и интересуется русскими гравюрами и тому подобное. Конец примечания. «Может быть, вы назовете мне несколько имен? Не гравирует ли Бакст или Малявин? Нет ли гравюр и автолитографий у Левитана? Сообщите, пожалуйста. Думаю, что Дрезденский кабинет эстампов с удовольствием приобрел бы работы русских мастеров. Передайте, пожалуйста, дорогой господин Бенуа, мой самый сердечный привет вашей супруге и примите наилучшие пожелания от вашего Райнера Мария Рильке». Упомянутый в письме визит Рихарда Мутера состоялся 20 ноября. После нескольких лекций в Бремене Мутер навестил Рильке в Вестерведе, откуда они отправились в Ворпсведе, и Рильке познакомил Мутера с художниками и их работами. На прошлой неделе, сообщал Рильке Эттингеру 26 ноября 1901 года, у нас в гостях был профессор Мутер, с которым меня связывают дружеские отношения. Я с удовольствием показал ему 5 мастерских, где работают художники Ворпсведа, и его впечатления были самыми благоприятными. Разумеется, мы говорили о русском искусстве. Через несколько дней в берлинской газете «День» Мутер опубликовал статью Ворпсведа, номер от 27-28 ноября, в которой благодарил художников Ворпсведа, а также своего друга Рильке за незабываемые часы. Нетрудно предположить, что в разговорах Рильке и Мутера о России и русском искусстве имя Бенуа всплывало неоднократно. Рильке не мог не рассказать и даже показать своему гостю первый том истории Бенуа, ведь Мутер стоял, так сказать, у колыбели этого начинания. Разговор шел, естественно, и о занятиях Рильке русским искусством. Недавно появившаяся в Die Zeit статья «Рильке русское искусство» подводила к обсуждению вопроса о продолжении сотрудничества. Так это или нет, судить трудно, но, видимо, сразу после встречи с Мутером Рильке принимается писать вторую статью «Основные тенденции в современном русском искусстве». Статья, отдельные пассажи которой явно навеяны книгой Бенуа, будет напечатана лишь через год, 15 ноября 1902. Примечание. Приведем отклик на эту статью Рильке, появившуюся в русском венском журнале «Славянский век», который издавал галицко-русский писатель Д.Н. Вергун, 1872-1951. Известный немецкий художественный критик Райнер Мария Рильке, знаток русского искусства, написавший книгу о Васнецове, поместил в номере 424 венского журнала Die Zeit интересный разбор современного направления русского творчества. Так начиналась эта заметка. Далее следовал пересказ статьи. Автором была публицистка Вера Николаевна Вергун, урожденная Новосильцева, жена Д.Н. Вергуна. Книга о Васнецове – очевидная аберрация, вызванная статьей «Русское искусство», где речь идет преимущественно о В.М. Васнецове. Конец примечания. Немало места в этой статье Рильке, как указывалось, уделит и самому Бенуа. На другой день после отъезда Мутера Рильке предпринимает последнюю отчаянную попытку связать Лангена с Протопоповым и тем самым ускорить заключение договора. Короткая приписка от 21 ноября 1901 выразительно характеризует ситуацию, сложившуюся к декабрю этого года. Письмо Рильке Бенуа. Вестерведе близ Бремена, 21 ноября 1901. «Дорогой господин Бенуа, хочу сделать лишь короткую приписку к моему письму от 15 числа сего месяца. Господин Корфицхольм, издательство Лангена, от которого я только что получил письмо, сообщает, что господин Протопопов все еще не ответил на предложение, сделанное ему издательством несколько месяцев тому назад. Прошу вас, дорогой господин Бенуа, поторопите его, он должен принять решение, и, само собой разумеется, положительное. Корфицхольм пишет мне, что условия, предложенные издательством Ланген, были для него, Протопопова, крайне благоприятными. Неужели господину Протопопову безразлично, выйдет ли ваша история русского искусства на немецком языке, да еще в таком известном издательстве? Итак, если в самое ближайшее время со стороны господина Протопопова не последует никаких заявлений, Ланген потеряет интерес к делу, и мы опять останемся без издателя. Я сам не могу написать господину Протопопову. Я ведь не знаю, действителен ли еще адрес Самара. Сделайте это, пожалуйста, сами. Отправьте ему, если можно, телеграмму с просьбой немедленно написать в Мюнхен в издательство Лангена и дайте ему при этом понять, что он не должен упустить столь благоприятный случай. Известите его, прошу вас, ради нашего дела. На прошлой неделе Мутер дважды выступал перед лучшей частью бременской публики и с неизменным успехом. После этого он провел целые сутки у меня в гостях и получил громадное впечатление от работ художников Ворпсведе. Мутер пишет сейчас книгу об английской живописи. Он очень трогательно вспоминал о вас и просил кланяться. Его крайне интересует Сомов. Со временем он хотел бы написать эссе «Берцли, Сомов, Генрих Фогелер». Должно быть, в Вене на выставке Сецессиона сейчас много художников. Буду рад, если это так. Примечание. В ноябре 1901 года в Вене открылась выставка «Сецессион». На ней было представлено искусство разных стран, в том числе и русская живопись. В статье, посвященной этой выставке, Мутер заметил по поводу русского отдела: «Если на выставке русского искусства мы не видим работ Виктора Васнецова и Малявина, это означает, что отсутствуют крупнейшие мастера». А о Сомове в той же статье Мутер писал: «Константин Сомов – огромный, совершенно удивительный художник и самое замечательное явление в ряду других романтиков стиля Бидермайер, Берцля, Айхлера, Фогелера». Конец примечания. Напишите, пожалуйста, о себе. Я надеюсь, что скоро начну получать мир искусства, который все еще жду. Только обязательно поторопите господина Протопопова и заставьте его немедленно принять решение. Это теперь самое главное. Передайте самый теплый привет вашей супруге и примите наилучшие пожелания от вашего весьма преданного Райнера Марии Рильке. На оба эти письма Бенуа отвечает 14-27 ноября 1901 года. Письмо Бенуа Рильке. «Дорогой господин Рильке, не знаю права, как извиниться перед вами в своем молчании. Впрочем, более полутора месяца мое молчание было обусловлено тяжелой болезнью моей старшей дочки, отнявшей у меня все время и всю энергию что-либо делать. Великодушно простите меня, теперь дочка поправляется». Примечание. Анна Александровна Бенуа в замужестве Черкесова 1895-1984, поздней осенью 1901 года перенесла дифтерит в тяжелой форме. Конец примечания. Протопопова по обыкновению здесь нет. Как я вам уже говорил, это милейший человек, но большой чудак и в делах положительно взбалмошный. Вместо того, чтобы радоваться тому, что Ланген хочет издавать мою книгу, он с ним торгуется из-за каких-то пустяков, торгуется исключительно из принципа и упрямства, так как в то же время сорит массу денег зря. Такие типы у нас не редкость, но господин Протопопов все же исключение. Как в хорошую сторону, он человек редкого благородства, так и в худую, его чудачество доходит до безобразия. Тем не менее, я попытаюсь последний раз склонить его на уступки и уладить это дело. Вторую часть я уже закончил, и она печатается, она без сомнения бледнее первой, но зато более современная и потому для иностранной публики, вероятно, более интересна. Вместе с этой почтой я постараюсь вам послать одно из замечательнейших сочинений господина Розанова, этого удивительного мыслителя и поэта. Не знаю только, поймете ли вы его сбивчивый и запутанный язык. Если задумаете сделать с одной из этих статей перевод, то пришлите мне его на всякий случай для просмотра. «Мир искусства» собирается вам также выслать несколько свежих номеров и первый том драгоценнейшего исследования Мережковского о Толстом и Достоевском. Такого исследования, по-моему, не найти во всей современной литературе, впрочем, вы сами удостоверитесь. У нас здесь затевается новое философское общество, скорее религиозно-философское. Первая окажется серьезная и сердечная попытка сблизить представителей нашей церкви с людьми светскими. Не думайте, Бога ради, что это нечто клерикальное. Членами этого общества руководит единственная цель – разобраться в назревших религиозных вопросах и там как-нибудь оформить, упорядочить в высшем смысле нашу духовную жизнь. Мережковский, Розанов, Тернавцев и епископ Сергий – члены учредителя. Примечание. Сергий, епископ Ямбургский, впоследствии Финляндский и Выборгский, в миру Иван Николаевич Строгородский, 1867-1944, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, духовный писатель, председатель религиозно-философских собраний, с 1942 года патриарх Московский и всея Руси. Вице-председателем собраний был другой Сергий, в миру Тихомиров, 1871-1945, архимандрит, ректор Петербургской духовной семинарии, с 1931 года митрополит. Члены учредителя, названные Бенуа, а также издатель В.С. Миролюбов, составляли совет. К членам-учредителям относились, кроме этого, З.Н. Гиппиус, Н.М. Минский, П.П. Перцов, Д.В. Философов и другие. Конец примечания. Я чрезвычайно заинтересован этим явлением, но в душе сомневаюсь, чтоб свет и церковь могли бы совместно работать. Пропасть, которая между ними, не заполнить благими желаниями. Жму вашу руку, прошу передать вашей супруге нижайший поклон и остаюсь преданный вам Александр Бенуа.